22 октября. Три народа отмечали по течению этой реки свои границы, оттого и зовется она по-разному. Русские прозвали ее Пас-рекой, норвежцы Пазвик-эльф, финны Пац-йокки. Во всей Лапландии нет реки более грозной и бурной. Могуче сотрясая прибрежные камни, ревет она в порогах, рушатся в огражденные утесами ущелья и, притворившись ненадолго смиренной, снова мечется в берегах сплошным пенным смерчем. Левый берег ее, пологое каменное плато, норвежский, а правый берег ее, крутые неприступные скалы, русский. Так повелось издавна, и вот теперь русский человек пробивал себе дорогу к древнему пограничному рубежу. В ночь на 22 октября 1944 года он вышел к этой реке. «Фельдфебель, зажгите фонарь, я буду писать. Да прикройте ладонями, русские могут заметить нас с воздуха. Слушаюсь, герр-обер-лейтенант». Зябко ежась на пронизывающем ветру, егерь читал через плечо офицера текст оперативного донесения. «Был убит, другой пропал без вести, и командование батальоном я принял на себя», дрожащий от холода рукой, выводил Эрнст Бартельс. В 0:37 по берлинскому времени батальон закончил переход границы и рассредоточился на левом берегу. Быстрое продвижение русских мешало провести переправу через Пазвик-Эльф в организованном порядке, только этим и объясняю оставление на том берегу артиллерийского и минометного парков. «Свои чемоданы не оставил», — думает фельдфебель. Бурное течение, а также нехватка плавсредств, является причиной гибели 12 солдат, утонувших при переправе. По приблизительным подсчетам, батальон насчитывает в настоящий момент около 30% своего боевого состава, в большинстве это усталые, ни к чему не способные люди. Солдаты, неся на плечах тяжелый пограничный столб, поднялись на вершину сопки. Глубоко под ними, стиснутые скалами, бросалась с высоты уступа вода, и брызги, подхватываемые ветром, доносились до них, стегали по лицам. «Красота-то какая!» — прервав восторженное молчание, сказал кто-то. «Да если бы это еще при солнце!» Он сделал шаг к обрыву, чтобы лучше разглядеть подун. Сопровождавший солдат офицер погранслужбы сказал «Стоп!» и, опустившись на корточки, разрыхлил вокруг какой-то замшелой плиты землю. «Так и есть!» — обрадованно засмеялся он. «Могу поздравить вас с выходом на нашу старую границу с Норвегией». С одной стороны этой плиты было написано «Н. 1826 год, 356», а с другой — 114 римскими цифрами, 1826 год, 356. «Вот здесь, — сказал офицер, поднимаясь, — мы и поставим наш столб». Керженцев посмотрел, как ярко светятся в ночи раскаленные до красна железные конструкции заводских корпусов, как обгорают среди огня станки обогатительной фабрики, сказал. «Ладно, была бы голова, а шапка будет». Стадухин присел к Лейнанину Матти, признался душевно. «Не думал я, что живым из этого никеля выйду. Такого огня, как здесь, еще нигде не видел». «Файна!» — отозвался пожилой ефрейтор и попросил у лейтенанта табачку для своей трубки. «Если не обижу», — добавил он. «Ну какая там обида, бери! Хорошо, хоть поселок не дали им сжечь», — сказал Стадухин, подумав. Они долго сидели молча, отдыхая после тяжелого ночного боя. Гитлеровский фронт в Лапландии давно уже распался по всем швам, но здесь, в районе никелевых рудников, немцы воевали так точно еще надеялись на какое-то сверхчудо. Это сверхчудо, очевидно, должно было им помочь вывести никелевую породу и сам никель, который остался лежать под открытым небом. «И мне, что ли, закурить?» — сказал Стадухин, и, закурив, спросил. «Ну так что, Матти, говоришь, на Киркенес теперь идем? За фьорды?» «Идем», — согласился Матти. «Уже не далеко». Этот тонкостенный дом, как и многие дома в Нарвике, стоял на сваях, уходивших прямо в воду. Сразу же за окнами зимней веранды начиналось море. Но пахло не морем, а французским коньяком и подгнившими апельсинами. Золотистая кожура валялась повсюду, даже на разложенной вдоль стола карте. Киркенес на этой карте был обхвачен тремя черными обручами линий обороны, разрубленными в тех местах, где вдавались в сушу глубокий бек, ланг и яр-фьорды. «Итак», — сказал генерал, оборачиваясь на стук каблуков вошедшего адъютанта. «Последняя оперативная сводка. Наши войска отступили на территорию Норвегии. Никель взят русскими. Они начали форсировать Пазвик Эльф в ее среднем и верхнем течениях. Только что получены сведения с береговых постов о том, что их корабли высаживают матросов восточнее Ярфьорда в направлении на город Крофт-Феттербург». «Ну что ж», — сказал Дитом и, подойдя к дверям, выбросил в волны залива гнилой апельсин. «Я давно был готов к этому, только не предполагал, что русские осмелятся высаживать свои десанты так близко от Киркенесса». На мгновение задержав взгляд на морском горизонте, Лапланд-генерал увидел, как вдали разрубают темноту полярной ночи тонкие лучи прожекторов. Это рыскают в штормовом океане английские и американские крейсеры. Тревожные вести о высадившихся возле Крофт-Феттербурга русских десантниках подгоняли отступающую немецкую армию. Их заслоны спешили как можно больше выпустить пуль, чтобы тут же стремительно растаять во мраке ночи. Егеря боялись оставаться в тундре, торопясь поскорее укрыться за линией обороны, которую им приготовили в Киркенессе норвежские квислинговцы. Григорий Платов подходил со своим подразделением к маленькому поселку Ярфьюрботен, когда на другом берегу залива послышался могучий рев танковых моторов. «Ваши танки обогнали егерей», — сказал норвежец в колпаке с кисточкой и пригласил господина солдата в свой дом. Русские танки появились так неожиданно, что их быстрым маневром был спасен от факельщиков не только его дом, но и коза, которую егеря не успели зарезать. Норвежец угостил Платова стаканом жирного молока. «Господин русский, — сказал норвежец, — может пить не обязательно один стакан, он может пить и два, и три. Благодарю вас, товарищ». Платов поправил автомат, собираясь уходить, но был остановлен вопросом. «Вы не знаете, — спросил его норвежец, — где сейчас Мельников и каковы его достижения?» «Кто это?» «Это ваш конькобежец. Он приезжал к нам в Норвегию перед войной». «Простите, не слыхал», — смутился Платов. И норвежец, пожав ему руку, огорчился. «Жаль. Но, конечно, война, будь она проклята». Сёмушкин сам вместе с боцманом Мацутой уже испытал на себе все ужасы фашистского застенка и потому радостно спешил выпустить заключенных на волю. «Эй!» — крикнул он, врываясь в барак. «Кто тут есть?» В низком и длинном помещении было темно. Ровные ряды деревянных нар, поделенных на ячейки, напоминали гробы. Из угла послышался чей-то сдавленный стон. Темнота зашевелилась, бледные пятна человеческих лиц появлялись отовсюду. А прямо на Сёмушкина через весь барак, пошатываясь, шел невысокий изможденный человек. Одна рука его, сжатая в кулак, была поднята в приветствии. Губы слабо шептали. «Ротфронт! Фрихитен! Руссия! Я будет друг тебя! Свери Дельвик!» В окрестных скалах Киркенесса жители города спасались от немцев в глубокой заброшенной штольне. Никонов еще вчера отправил отряд навстречу армии, а сам с актером Осквиком спустился в эту штольню. Впервые открыто пришел к норвежцам. Маленькая девочка держала на коленях нахохлившегося петуха. Петух, видать, был вообще дрочливый, но сейчас присмирел. Она ласкала его по выгнутой шее, и Никонов сказал. «Красивый. А он поет у тебя?» «Нет». «А почему?» «Он боится». В спертом подземном мраке слабо чадили светильники. Над головами беженцев нависали глыбы породы, монотонно журчали известковые ручьи. Осквик ворочался в поисках места по суше, но кругом противно хлюпала стылая вода. «Двое суток», — сказал актер. «Двое суток они уже здесь. Говорят, что русские скоро будут на Пазвик Эльве». Девочка с петухом задремала, а петушиный глаз светился в полумраке красноватым огоньком. Никонов осторожно погладил птицу по шершавому гребню. «Ты еще будешь петь», — сказал он ей, — и тут снаружи прогремела длинная автоматная очередь. «Осквик!» — сразу поднялся Никонов. «Вставай! Их надо отогнать, пока они не зажгли шашки!» В провале штольни светлело звездное небо, на его фоне виднелись фигуры немцев и хирдовцев. «Глупцы!» — орали они в провал штольни. «Вылезайте и бегите в Нарвик! Русские не знают пощады! Они вырежут вас всех!» Никонов не спеша подходил к ним. В лицо ему уперся острый луч офицерского фонаря. «А ты кто такой?» — окликнули его. «Все равно не запомнишь», — ответил Никонов, и грохочущий автомат запрыгал в его сильных руках. Враги отхлынули, а из-под земли, искаженный эхом, донесся петушиный крик, заливистый и громкий. «Не уйдем», — сказал Никонов Осквику. «Здесь и будем ждать наших». Горы встают до небес. Трещит лед на озерах. Беснуются студеные реки. Осыпаются под гул канонады иголки с еловых ветвей. Вползают на крутизну орудия. Танки дробят гусеницами тундровый камень. Самолеты пронизывают небо. Корабли прочерчивают горизонт океана бурунами пены. И люди, люди, люди. Они идут уже по земле норвежской, за ними остается шуметь в порогах грохочущий водяной рубеж. И в сердце каждого, кто хоть раз оглянулся назад, отозвалось: «О, русская земля! Теперь-то уже свободна!»